пошли на речку отмываться. «Только вы никому ни слова», — строго приказал Цветков, — «всю подачу мне испортите. Эту работу нужно на высшем классе сделать, чтобы народ всю жизнь помнил нынешний день». Раздевшись, Цветков брезгливо посмотрел на тинистую воду речушки, потом сильно оттолкнулся и поплыл рывками, брассом, словно пловец-профессионал. «Холодное, черт!» — крикнул он с середины речки. «Прямо кусается! Да вы не робейте, доктор, вы сразу!» «Тут уж народишко маленько обеспокоился», — сообщил им Бабийчук, когда они возвратились. «Искать вас хотели». 10 бойцов со мной!» — велел Цветков. Люди тревожно переглянулись. «Чего это, дескать, сейчас будет?» Минут через 40 они вернулись. Первым шел Митя Голубев, присмиревший, какой-то даже томный. Дальше тащился Минька Цедунька. Васильковые глаза его выражали нечто вроде счастливого ужаса. С отвисшей челюстью в запотевших очках шагал интеллигентный Холодилин. Нес автоматы в охапке, как носят дрова. Замыкал шествие Цветков. Лицо у него было опять невозмутимое. Весь он как-то пообчистился, даже щегольские свои сапоги он успел наваксить немецкой ваксой, поколачивая прутиком по голенищу. На обалделые, как выражаются, чумовые лица своих бойцов будто бы даже не глядел. В наступившей тишине все вдруг услышали, как мечтательным тенорком с перехватом в горле, с соловьиным бульканьем мосюгнулся вдруг старый рубака Романюк. Священнодействуя осторожненько, словно все это было хрустальное, оружие сложили на плащ-палатку. Цветков встал над ним, помолчал, потрогал носком сапога пистолет-пулемет и, полоснув зрачками по лицам бойцов, произнес: «Вот, значит, товарищи, таким путем, с этим оружием добрый солдат может до самого Берлина дойти, не то что к своим выбраться». «Это мистика!» — крикнул внезапно Холодилин. «Это спиритизм, столоверчение. Это индийские йоги, и те не умеют». «Индийские не умеют, а мы умеем», — спокойно возразил ему Цветков. «Тут, товарищи бойцы, дело в том, что правда за нас», — продолжал он внимательно и строго, вглядываясь в лица своих людей. «Мы все хороший народ тут собрались, и мы должны не только вырваться, но и нанести проклятым оккупантам большие потери в их неживой силе. Для этой нашей правды нам и подкинуто оружие, ясно?» Все загудели, что им ясно, и тогда Цветков сказочно королевским жестом вручил Миньке-Цедуньке пистолет-пулемет, нож, какими немцы снабжали своих десантников, и велел подходить следующему. Мгновенно сама собой выстроилась очередь, и каждому получающему оружие Цветков говорил что-либо патетическое, нравоучительное и внушительное. Оружие он не выдавал и не давал, а именно вручал, и всем в отряде было теперь ясно, что с этого часа все у них будет совсем благополучно, потому что если у них такой чудо-юдный командир, как выразился про Цветкова Митя Голубев, то лихо больше ждать не приходится. Однако после акта вручения оружия командир сказал еще короткую речь всем насчет того, как он намерен теперь действовать. Врученное нынче оружие, по его словам, обязывало отряд к задачам несравненно более трудным, чем они все предполагали раньше. И отряд он теперь вдруг назвал не просто отрядом, а летучим отрядом «Смерть фашизму». Так как даже настоящие мужчины зачастую бывают всего только взрослыми мальчиками, то название «летучий» большинству пришлось очень по душе. И Володя потом не раз слышал, как бойцы Цветкова с веселой гордостью именовали себя именно так: «Мы — летучие, они у нас хлебнут горя». Всю вторую половину дня отряд чистил, протирал, смазывал и изучал новое оружие. Цветков с рассеянным видом прислушивался к Бабийчуку, который быстро освоил все премудрости этих автоматов. Володя разбирался в аптеке десантников.